От этого в ЦИКе носили нездоровый характер социалистических парламентов. Но в течение первых месяцев 1918 года рядом решительных мер, поддержанных левыми эсерами, представители других социалистических партий либо исключались из ВЦИКа, его же решением своеобразная парламентская процедура, либо не допускались быть в него избранными. Последней инородной партией, еще составлявшей третью долю парламента, Пятого съезда Советов, были левые эсеры. Пришло, наконец, время освободиться и от них. 6 июля 1918 года они были поголовно все исключены из ВЦИКа и СНК. Тем самым власть Советов депутатов, по традиции называемая советской, перестала противостоять воле партии большевиков и приняла формы демократии нового типа. Только с этого исторического дня и могла по-настоящему начаться перестройка старой тюремной машины и создание архипелага. На суконно-пламенном языке Вышинского, единственный в мире, имеющий подлинное всемирно-историческое значение процесс создания на развалинах буржуазной системы тюрем этих мертвых домов, построенных эксплуататорами для трудящихся, новых учреждений с новым социальным содержанием. Сборник «От тюрем к воспитательным учреждениям». Издательство «Советское законодательство», Москва, 1934 год, страница 5. А направление этой желаемой перестройки было понятно давно. Ведь еще Маркс в критике готской программы указал, что единственное средство исправления заключенных — производительный труд. Разумеется, как объяснил гораздо позже Вышинский, не тот труд, который высушивает ум и сердце человека, но чародей, который из небытия и ничтожества превращает людей в героев. «От тюрем к воспитательным учреждениям», сборник под редакцией Вышинского, «Советское законодательство», Москва, 1934 год, страница 10. Почему наш заключенный не должен точить лясы в камере или книжечки почитывать, а должен трудиться? Да потому что в Республике Советов не может быть места вынужденной праздности, этому принудительному паразитизму, который мог быть при паразитическом же царском строе, например, в Шлиссельбурге. Такое арестантское безделье просто противоречило бы основам трудового строя Советской Республики, зафиксированным в Конституции 10-7-18. «Не трудящийся, да и не ест». Стало быть, если бы заключенные не были привлечены к работе, они по новой Конституции должны были быть лишены пайки. Центральный карательный отдел НКЮ, созданный в мае 1918-го и возглавленный уже большевиками, левые эсеры после Брестского мира вышли из правительства, тотчас погнал тогдашних зэков на работу, начал организовывать производительный труд. Но законодательно это было объявлено уже после июльского переворота, именно 23 июля 1918 года, во временной инструкции о лишении свободы. Она просуществовала всю гражданскую войну до ноября 1920-го. Лишенные свободы и трудоспособные обязательно привлекаются к физическому труду. Можно сказать, что от этой вот инструкции 23 июля 1918-го, через 9 месяцев после Октябрьской революции, и пошли лагеря, и родился архипелаг. Кто упрекнет, что роды были преждевременны? Необходимость принудительного труда заключенных, и без того, впрочем, всем уже ясная, была еще пояснена на 7-м Всесоюзном съезде Советов. Труд — наилучший способ парализовать развращающее влияние бесконечных разговоров заключенных между собой, в которых более опытные просвещают новичков. Отчет НКЮ 7-му Всесоюзному съезду Советов, страница 9. Тут вскоре подоспели и коммунистические субботники, и тот же НКЮ призвал необходимо приучить заключенных к труду коммунистическому, коллективному. Материалы НКЮ, выпуск 7, страница 137. То есть уже и дух коммунистических субботников перенести в принудительные лагеря. Так эта поспешная эпоха наградила сразу много задач, разобраться в которых досталось десятилетиям. Основы исправ трудполитики были на 8-м съезде РКПБ, март 1919-го, включены в новую партийную программу. Полное же организационное оформление лагерной сети по Советской России строго совпало с первыми коммунистическими субботниками 12 апреля, 17 мая 1919 года. Постановления в ЦИК о лагерях принудительных работ состоялись 15 апреля 1919 и 17 мая 1919. Собрание узаконений РСФСР за 1919 год, номер 12, страница 124, и номер 20, страница 235. По ним лагеря принудработ создавались усилиями Губчика непременно в каждом губернском городе, по удобству в черте города или в монастыре, или в близкой усадьбе, и в некоторых уездах, пока не во всех. Лагеря должны были содержать каждый не менее 300 человек, дабы трудом заключенных окупались и охрана, и администрация, и находиться в ведении губернских карательных отделов. Однако лагеря принудработ все же не были первыми лагерями в РСФСР. Читатель уже несколько раз прочел в трибунальных приговорах, часть 1, глава 8, «Концлагерь». И счел, быть может, что мы оговорились, что мы неосмотрительно используем более позднюю терминологию. Нет. В августе 1918 года, за несколько дней до покушения на него Каплан, Владимир Ильич в телеграмме к Евгении Бош и пензенскому губисполкому, они не умели справиться с крестьянским восстанием, написал: сомнительных, невиновных, но сомнительных, запереть в концентрационный лагерь вне города. Ленин, собрание сочинений, 5-е издание, том 50, страницы 143-144. Евгения Бош. Этой забытой теперь женщине была вручена тогда по линии ЦК и ЧК судьба всей Пензенской губернии. А, кроме того, провести беспощадный массовый террор. Это еще не было декрета о терроре. А 5 сентября 1918, дней через 10 после этой телеграммы, был издан декрет СНК о красном терроре, подписанный Петровским, Курским и Бонч-Бруевичем. Кроме указаний о массовых расстрелах, в нем, в частности, говорилось – обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях. Собрание узаконений РСФСР за 1918 год, номер 65, статья 710. Так вот где, в письме Ленина, а затем в декрете Совнаркома, был найден и тотчас подхвачен и утвержден этот термин «концентрационные лагеря», один из главных терминов XX века, которому предстояло широкое международное будущее. И вот когда, в августе и сентябре 1918 года. Само-то слово уже употреблялось в Первую мировую войну, но по отношению к военнопленным, к нежелательным иностранцам. Здесь оно впервые применено к гражданам собственной страны. Перенос значения понятен. Концентрационный лагерь для пленных не есть тюрьма, а необходимое, предупредительное сосредоточение их. Так и для сомнительных соотечественников предлагались теперь внесудебные предупредительные сосредоточения. Энергичному ленинскому уму, увидев мысленно колючую проволоку вокруг неосужденных, спопутно было найти и нужное слово — концентрационные. Впрочем, глава реввоентрибуналов так и пишет. Заключение в концентрационные лагеря получает характер изоляции военнопленных. Данишевский, революционные военные трибуналы, издание реввоентрибунала республики, Москва, 1920 год, страница 40. То есть откровенно, по праву захвата, все черты военных действий только против своего народа. И если лагеря принудительных работ НКЮ вошли в класс общих мест заключения, то концлагеря никак не были общим местом, но содержались в прямом ведении ЧК для особо враждебных элементов и для заложников. В концлагеря в дальнейшем попадали, правда, и через трибунал. Но, само собою, лились не осужденные, а лишь по признаку враждебности. Сборник от тюрем. За побег из концлагеря срок увеличивался, тоже без суда, в 10 раз. Это ведь звучало тогда 10 за 1, 100 за 1. Стало быть, если кто имел 5 лет, бежал и пойман, то срок его автоматически удлинялся до 1968 года. За второй же побег из концлагеря полагался расстрел и, конечно, применялся аккуратно. На Украине концентрационные лагеря были созданы с опозданием только в 1920 году. Глубоко сидели лагерные корешки. Только потеряли мы их места и следы. О большей части первых концлагерей нам уже никто не расскажет. Лишь по последним свидетельствам еще не умерших тех первых концлагерников можно выхватить что-то и спасти. Излюбили тогда власти устраивать концлагеря в бывших монастырях. Крепкие замкнутые стены, добротные здания и пустуют. Ведь монахи не люди. Их все равно вышвыривать. Так в Москве концлагеря были в Андрониковом монастыре, Новоспасском, Ивановском. В Петроградской Красной газете от 6 сентября 1918 читаем, что первый концентрационный лагерь будет устроен в Нижнем Новгороде, в пустующем женском монастыре. В первое время предположено отправить в Нижний Новгород в концентрационный лагерь 5000 человек. В Рязани концлагерь учредили тоже в бывшем женском монастыре, Казанском. Вот что о нем рассказывают. Сидели там купцы, священники, военнопленные, так называли взятых офицеров, не служивших в Красной армии. Но и неопределенная публика, толстовец и Ев, о чьем суде мы уже знаем, попал сюда же. При лагере были мастерские ткацкая, портновская, сапожная и в 1921-м, так и называлось уже, общие работы, ремонт и строительство в городе. Выводили под конвоем, но мастеров-одиночек по роду работы выпускали бесконвойно, и этих жители подкармливали в домах. Население Рязани очень сочувственно относилось к лишенникам, лишенные свободы, а незаключенные официально назывались они. Проходящие колонны подавали милостыню, сухари, вареную свеклу, картофель. Конвой не мешал принимать подаяние, и лишенники делили все полученное поровну. Что ни шаг, ни наши обычаи, ни наша идеология. Особенно удачливые лишенники устраивались по специальности в учреждение ЕВ на железную дорогу, и тогда получали пропуск для хождения по городу, а ночевать в лагере. Кормили в концлагере так, 1921, полфунта хлеба, плюс еще полфунта выполняющим норму, утром и вечером кипяток, среди дня черпак баланды, в нем несколько десятков зерен и картофельные очистки. Украшалась лагерная жизнь, с одной стороны, доносами провокаторов и арестами по доносам, с другой — драматическим и хоровым кружком. Давали концерты для рязанцев в зале бывшего благородного собрания. Духовой оркестр лишенников играл в городском саду. Лишенники все больше знакомились и сближались с жителями. Это оказывалось уже нетерпимо, и тут-то стали военнопленных высылать в северные лагеря особого назначения.